Я ищу газ, а она не едет. Я ищу, я назад, а она и назад не едет. Ну, короче, мы сели на мель. И, значит, секунд через 6 до меня доходит якорь. Вот, якорь я забыл. И к тому времени он уже так прилично натянулся. И в этом же его смысл, что он сначала чуть-чуть тащится, а потом он сам себя закапывает в землю и в песок, насколько я понимаю. И в этот момент у меня отказывает двигатель. То есть веревка, которую я забыл в воде, она намоталась на винт по полной программе. Такое случается. Этим пугают всех лодочников. И, наконец, это произошло. Дорогие друзья, добро пожаловать в очередной выпуск «Иммигранткаста». С вами я, Александр Савин, вещаю из Лондона. Также с нами Сергей Король из Берлина. Всем привет. И Артур Пайкин из канала. Где ты, Артур? Нет, я не в канале пока, к сожалению, я на Темзе. Ты на Темзе? Ты доплыл до Темзы? Нет, я плыву по Темзе из Рединга в Лондон. Это все Темза. До канала мне еще плыть и плыть. Короче, Темза как Волга, она длится 45 миллионов километров. Примерно так. И каждый британец обязан из нее отпить. Ты отпил, Артур, из Темзы? Ну, мы видели твои фотографии, где ты по колено в Темзе стоишь прям. Ну, то есть практически уже, да. Нам нужно, наверное, пояснить немножечко то, что какое-то время назад, ну, то есть Артур с момента переезда в Британию, у него была мечта. И мечта у него была связана, так сказать, с гордой и независимой жизнью на канале. И недавно Артур эту мечту, можно сказать, осуществил. Мечта появилась даже раньше, собственно, я сначала об этом стал мечтать, и потом вы записали эпизод про жизнь на лодках, да, а потом уже после переезда в Британию я ее осуществил. Да. И тебя можно, так сказать, поздравить сначала этой жизни. Да, спасибо. Артур, как тебе эта жизнь? Вот скажи, вот, ну, судя по фоткам, ты не очень доволен, по крайней мере. Ты стоишь, мерзнешь, там что-то мокнешь под дождем. Как это все устроено? Ну, надо понимать, что сейчас, как это часто в жизни бывает, выдались обстоятельства непредвиденной силы. Если вы слышали, то на Францию и Англию пришел шторм. По-моему, он шторм Алекс называется. Uh-huh. Каким-то образом у меня... Я сейчас загуглил его, и там такие фотографии, что просто ой-ой-ой. Машины разбитые по уши в земле, на крыше перевернутые. Короче, Италия, Франция и часть Англии нижняя захвачена штормом. Слава богу, до меня не дошло его, вся мощь его не дошла. Но, по сути, с момента начала моего путешествия сейчас до сегодняшнего дня шли очень сильные дожди, уровень воды в реке в Темзе поднялся очень сильно, и течение тоже сейчас бешеное. Но, наверное, мы забегаем вперед, и надо как-то по порядку. Ты какое-то время назад упоминал в своих социальных сетях, что ты осуществил самую дорогую покупку в своей жизни. Расскажи, как ты к этому пришел и что произошло. Да, надо сказать, что, ну, как бы я долго про это думал и присматривался к лодкам. Они очень манят и дразнят. Если приезжаешь в Лондон и стоит погулять женщины, по каналу, да? Как, да, ты постоянно замечаешь эти лодки, и на них, особенно летом, счастливые хипстеры попивают вино и чай, устраивают там барбекю. Все это очень мило выглядит, и ты начинаешь интересоваться, а что это, а как, и как на них живут там. То есть это не просто лодки для отдыха, а прям вот люди на них живут постоянно. И кому-то может показаться, что это прям какая-то супер странная маргинальная история, там, когда рассказываешь, что я вот собираюсь жить на лодке, все представляют себе такую надувную лодку за 30 фунтов, которой ты будешь каким-то образом там накроешься зонтом, газетой и будешь там жить. Но речь идет про лодки, которые в основном называются narrow boat. Еще есть вид, который такая датская, голландская баржа, Dutch barge. И есть white beam. Это как бы narrow boat, умноженный на 2 по ширине. Основной тип лодок, о котором мы говорим, и который я, собственно, купил, называется narrow boat. То есть узкая лодка. И это значит, что она у меня 60 фит в длину, это 18 метров, и 2 в ширину. То есть это такой немножко как вагон поезда, не знаю, как с чем это сравнить. И смысл ее в том, чтобы она могла проходить по всем каналам Англии, которые некоторые только такой ширины. Потому что строились они изначально по проекту. Поправьте меня, если я не прав, для грузовых всяких историй, и их тягали чуть ли не на лошадях, да, и вручную веревкой, то есть, вот. И это было для того, чтобы доставлять груз, собственно, по этому каналу из одной части Англии в другую. Небольшое тогда лирическое отступление. Их начали копать, если не ошибаюсь, в 1700-х годах, и как раз не совсем в Лондоне, а ближе к разным там Бирмингемам, где происходила индустриальная революция, то есть начали строить разные фабрики. Когда начали строить фабрики, встал вопрос логистики, ну, то есть подвозить сырье, отвозить готовую продукцию. И если, я не знаю, вы помните или нет, но в 1700-х годах еще не было паровозов, не было дорог. Дороги были, точнее, но они были такие, ну, очень плохие так себе. Поэтому решили прорыть кучу каналов. И каналы, действительно, как ты говоришь, они были традиционно вот очень узкие, и туда помещалась вот эта вот узкая, но очень длинная зато. Они компенсировали, так сказать, ширину длиной. И лодка, и они традиционно были грузовыми, на самом деле, то есть там был большой, как бы, положить, то есть можно было загрузить ее много всем, и после этого лошадью ее тащили вдоль этого канала, довольно часто там всякие десятки, сотни километров от одной фабрики. Да, иногда еще, кстати говоря, из какой-нибудь штольни, какой-нибудь уголь тащили в сторону фабрики, в общем, все подряд тащили, и поэтому, да, вот эта традиционная ширина, вот то, что где-то вот эти 2 метра, это традиционная ширина всех каналов и этих индустриальных, начиная с 1700-х годов, которые все еще поддерживаются в рабочем состоянии почти, ну, большая часть из них. Я, наверное, скажу, где-то 80% всех каналов, которые были прокопаны с тех пор. Но сегодня они используются больше для... Хипстеры на них плавают, короче. Да, для отдыха, для хипстеров разных возрастов. На самом деле, это популярная тема при выходе на пенсию, купить такую баржу и даже переехать на нее. Вот. Стоят они довольно дорого. Я немножко рассказывал про жизнь на лодке в нашем эпизоде в лайве, когда мы были на подкаст-фестивале «Слышь» и показывал там фотографии, они даже вмонтированы в эпизод. Ну, стоит она как однушка в Череповце, надо признать. Да, то есть это довольно дорого, но вопрос как бы с чем сравнивать, и вопрос в том, что ты получаешь полноценную маленькую квартиру-студию, по сути, потому что у меня здесь есть, ну, как заходишь, коридорчик, спальня, туалет, это, ну, раковина, собственно, сам унитаз и душ полноценный. Дальше кухня довольно большая, я даже собираюсь ее укоротить. Она слишком длинная, слишком полноценная. Два раза больше, чем моя кухня в Сыромятниках, наверное, по длине. Дальше диван, печь и стол, за которым я сейчас сижу, записываю подкаст. И еще балкон, носу такое пространство, где у меня стоит стол, можно пить чай с утра. И вся крыша, собственно, тоже тебе доступна. Артур, еще поясни, ты сейчас вещаешь прямо с борта своей лодки. Да, да, все так. Я капитан Артур, обращайся к нему, капитан Артур, будь спасибо, добр. Спасибо. Я сейчас в пути на ней, да, и поэтому вот сейчас я стою на моринге, на стоянке, так сказать, и отсюда записываюсь, вот. Но у меня практически все здесь для полноценной нормальной жизни есть. Значит, газовые, 2 газовых баллона, несколько аккумуляторов, которые заряжаются либо от солнечных панелей на крыше, либо от двигателя, 12 вольт для освещения, для техники, которую... У меня нет еще пока розеток от 12 вольт, но у меня запитаны 12 вольт все лампочки и холодильник, насосы, такие вещи, в общем, технические, но я хочу вывести прямо 12 вольт, потому что это экономнее, так как обычные аккумуляторы автомобильные, да, они дают 12 вольт, и чтобы из них получить 220, нужно использовать инвертор. Инвертор для своей работы сам потребляет тоже какую-то энергию, поэтому пускай он постоянно включен, он быстрее садит аккумулятор. И зачем тебе 220 для техники, которую, чтобы зарядить, ты потом обратно перегонишь 220-12, вставив в розетку, собственно, зарядное устройство. Короче говоря, я собираюсь перевести максимально свое потребление на 12 вольт, кроме там каких-то вещей вроде утюга, стиральной машины и таких тяжелых штук. Отопление. У меня есть печь, такая буржуйка. Ее можно топить углем или дровами. Пока мне кажется, что это довольно романтично. Спросите меня через полгода. И у меня есть такая штука, которая называется Vibasta. Не знаю, как бы, что это, видимо, название бренда, как Xerox. В общем, это какое-то хитрое отопление. То есть он висит наполовину лодки, висит 3 радиатора, и нажимаешь на кнопочку, то ли по ним антифриз гуляет, то ли там он как... Ну, я его точно вижу, он как-то там бурлит в каком-то баллончике, то ли он используется для того, чтобы нагревать что-то, и по ним уже по трубам ходит вода. Ну, в общем, становится тепло в области спальни. А в другом конце лодки, вот, собственно, печка, если ты ее топишь, ну, по сути, тепла хватает на всю лодку, но просто если у тебя там, ты встаешь с утра, у тебя прохладненько, ты можешь именно часть с кроватью одной кнопкой нагреть. Более того, я разобрался сегодня и включил его по таймеру, то есть нам нужно было раньше встать, в 8 утра у меня включилось само отопление, нагрело немножко воду, которая для душа, и отопило ванную. Расскажи, так сказать, вот как бы, вот ты в Британии хочешь купить лодку, и чего? Есть сайты специальные, можно просто ходить по каналу, пялить на лодочки, иногда на них висят объявления. А вообще есть сайты Gumroad и Apollo Duck. Apollo Duck такой очень хардкорный, там все и по всей Британии предложения, и их там много, а Gumroad больше для хипстеров, если у вас на Apollo Duck глаза совсем разбежались, то на Gumroad более такие, ну, меньше объявлений, в общем, зато они более обычно качественные. То есть, если на Apollo Duck попадается много лодок таких в деревянном стиле, а-ля дача из 90-х, то да нет, просто такой вот именно все под дерево сделано, там такие все более традиционное, ковра не хватает иногда на некоторых, вот, то на Gumroad уже хипстеры все переделали, там же все беленькое такое стоит, там висят эти рога, как у Сережи в Череповце висели, такие картонные олени там какой-нибудь, ну, в общем, все как, что приятно нашему хипстерскому глазу, и, соответственно, цена сразу увеличивается, вот. Ну, я смотрел и там, на самом деле, я первый раз в Британию приезжал в феврале, когда я получил все документы, потом я уехал, застрял в Вене, потом я вернулся, в общем, в феврале я успел посмотреть где-то 5 лодок. Это было как бы по зиме, но было не очень холодно, в принципе. Потом я вернулся и снова их начал смотреть, когда карантин немножко подсняли. Вот. И, наверное, в общей сложности я посмотрел лодок 15. У очень многих главное у меня как бы ограничение, это проблема, что я во многих не могу стоять в рост. То есть они меньше. Я 1,88 м, а лодки часто бывают типа 1,85 м. Но я такое отметаю сразу. Мне нужно, чтобы я полностью мог вытянуться. В той лодке, которую я сейчас купил, все равно эта проблема есть. То есть она выше меня сантиметра на 2-3. Наверное, она внутри получается, да, 1,91 м. Немножко клаустрофобично. Я уже начинаю привыкать, но часть меня думает, что можно, в принципе, если захотеть потратить еще денег, можно снять пол, снять потолок, будет замечательно. Нет, я имею в виду, что снова переложить, но просто сократить, потому что там большой слой изоляции лежит, и толстое дерево на потолке. Наверное, можно как бы пару сантиметров снизу сверху выиграть. Да, ну, значит, я ходил, искал, смотрел. В основном все это было в Лондоне. И тут вдруг попадается объявление в Рейдинге. И я уже немножко отчаявшийся, потому что либо лодка очень старая. Они, кстати, попадают совершенно разного возраста. Очень часто это 70-80 год. Это меня немножко настораживает. Короче, я тут могу целый подкаст про всякие особенности записывать, но важно все-таки купить, чтобы как бы вам она не только понравилась там внешне и внутренне, важно купить что-то, что завтра не пойдет ко дну. Соответственно, корпус важен, и если он там какого-нибудь 80-70 года, в принципе, это ничего, на таких плавают, и они еще 20 лет будут плавать, все хорошо, просто, ну, нужно аккуратнее к ним относиться, и цена, соответственно, понятно, чем новее, тем выше, и поэтому нужен такой баланс между этим всем, и у лодок есть специальная такая история, называется survey, это когда ты ее отгоняешь в специальный док, ее поднимают из воды, и там, значит, человек приходит специально обученный ультразвуком, молоточками, вся залазит во все дырки, проверяет, и он потом пишет четко, в каком месте на корпусе сколько толщина. Насколько я знаю, самое толстое дно — это 10 миллиметров, почему-то вот так у лодок. И дальше оно варьируется, и у старых оно может доходить до 5, и если оно меньше 5, то это алярм. Это плохо, это близко к дырам, это сразу могут быть проблемы с, не знаю, со страховкой, с... Подводные камни есть, да. Да, под мягко скажем, да, подводные камни. Вот, и есть такая процедура, называется overplating, это когда на такие места тонкие нашивают, наваривают плиты металлические. Если лодка прямо много где вот такими заплатками проставлена, считается, что это не очень хорошо и опасно, и, в общем, люди, короче, ну, есть разные мнения, но в основном вроде стараются от оверплейтинга держаться подальше, и вроде бы в моей лодке его нет. Да, я, значит, на 15-й какой-то лодке, из которых какие-то были старые, какие-то были очень... маленькие, тоже по длине такая проблема, что, конечно, вроде тебе кажется, бери самую длинную, классно же, максимальная длина, они бывают 70 фит. И такая лодка, собственно, Кирилла Шатрова, про такую я рассказывал в подкасте, где мы были на фестивале. Но с ними начинается другая проблема, что в Лондоне тебе тебе нужно искать место на каналах, чтобы встать. И чем длиннее у тебя лодка, тем сложнее найти место. А маленькую лодку, соответственно, можно куда-то впихнуть. Это раз, а два, ее сложнее разворачивать. То есть, если канал узкий, лодка чем меньше, тем проще ее, соответственно, если лодка там 30 фит, ты просто ее на месте можешь развернуть. А это иногда очень важно, потому что следующий поворот или расширение канала может тебя ждать там в 4 километрах. А на лодке это довольно медленно. Лодка двигается со скоростью там 4 километра в час. Ну, да, то есть 6 максимум, но да. То есть, надо понимать, что это такой прогулочный шаг. Да, я смотрел лодки совершенно разного размера. Какие-то оказывались внутри, ну, очень клаустрофобичные, прямо как-то не, мне маловато, особенно учитывая, что я как бы бета-тестировал лодку Кирилла и жил на самой большой 70-футовой, я привык к этому размаху. Да, я тоже привыкаю к большому жилью, надо признать. Заполняешь все доступное пространство, как газ, да? Да. Ну вот, в общем, были разные проблемы. Или что-то не работало, какой-то от двигателя валит черный дым, когда ты его заводишь. Короче, постоянно были какие-то там красные флаги, и их, на самом деле, чем больше ты узнаешь про лодки, тем хуже. То есть, отчасти я даже жалел, что я уж не сразу что-нибудь купил, просто потому что чем дальше, ты можешь бесконечно начать смотреть, и дальше доходить до той идеи, как некоторые люди приходят, что надо там все-таки самому заказывать. Так тоже делают. Можешь заказать Shell. По-моему, он стоит там... У Narrowboat вот, он может стоить в районе 30 тысяч. Это просто двигатель и корпус. Ничего больше не будет. Все внутри делаешь сам, соответственно. Да, мы смотрели, кстати говоря, такой вариант. Мы в какой-то момент очень всерьез рассматривали вопрос покупки лодки. Да, как ты говоришь, да, то есть ты заказываешь себе Shell, то есть это именно железяка вот это вот самой лодки. Да, по-моему, плюс мотор, если не ошибаюсь, там вот это все включает. И потом отдельно ты можешь заказывать фитинг. Фитинг — это, собственно, сама, ну, как у тебя внутри все будет устроено. То есть это как раз будет, я не знаю, там пол, все вот эти вот мебель. А мебель вся должна быть как бы кастомная, потому что вы не можете просто в IKEA взять и купить мебель. Она должна хорошо подходить, там все это очень под нужным углом. Артур может купить в IKEA, мне кажется, да. Вообще ничего не остановит. И есть компании, которые делают, на самом деле, для вас, если не ошибаюсь, и то, и другое. То есть они могут, ну, то есть они могут организовать для вас все, они могут даже с вами посидеть, и вы можете нарисовать вашу, так сказать, лодку мечты, и они все это для вас воплотят. А, в общем и целом, это в итоге выливается, ну, говорим про именно narrowboats, то есть классические узкие лодки. Это все выливается все равно где-то, ну, наверное, самые дешевые, наверное, будут где-то в районе 80 тысяч. И, ну, от, и дальше уже зависит от того, хотите вы ли золотую отделку или нет, все, что хотите, да. Ну да, в общем, конечно, начинаешь в это все погружаться и понимаешь, что да, цены бывают совершенно разные. Я видел, лодки продавали за там 10-15 тысяч. А что там у него внутри за эти деньги? Тоже по-разному пишут. Иногда Project Boat стоит, короче, стоит деревянный этот диван, лежит на нем мужик. Вот проект тебе, делай сам из лодки, что хочешь, в принципе. Ну, короче мужик, говоря, конечно... Мужик, в смысле, с лодкой остается, ну, да? Возможно. Я думаю, он же в том состоянии, в котором я его видел, он, наверное, был уже не против, в принципе. Есть скелеты в шкафу, скажем так, да. Просто, когда речь заходит про 80 тысяч, это Narrow Boat, а не White Beam. Понимаете, тут как бы вопрос цены-качества. Жизнь на лодке все равно подразумевает некоторые вопросы, там, острые углы, не знаю, и особенности с водой, туалетом, прочим, что и тем, что ее там, если ты не стоишь не на платной стоянке, то каждые 2 недели тебе надо перемещаться. Что инвестировать в такое жилье слишком много денег тоже как-то стрёмно, потому что это уже, да, это уже превышает стоимость, ну, это подбирается к стоимости квартиры где-нибудь вне Лондона, наверное. В отдаленной Англии можно купить квартиру за 200 тысяч фунтов. Спрашивается тогда, стоит ли столько инвестировать в лодку. В общем, ну, каждый, конечно, решает для себя, и я точно вижу смысл все сделать под себя, купить новое и так далее. Но я как бы явно был на такое не готов и, соответственно, смотрел что-то бюджетнее. И, в принципе, приличные варианты за 30-50 вполне есть. И это, наверное, самая распространенная цена. И, в общем, да, в Рединг. Я решил съездить, когда я выяснил, что это все-таки... Я вспомнил после пандемии, что, в принципе, общественный транспорт существует, потому что до этого у меня в голове было, что если где-то лодку смотреть не в Лондоне, то мне надо обязательно машину в прокат брать и ехать куда-то. Тут я вспомнил, что вообще все-таки можно на электричке доехать. И выяснилось, что от Паддингтона ходит электричка за 20 минут, правда, 20 фунтов, и это 70 миль, приезжаешь в Рединг, милый городок оказался. Вот, прихожу там, значит, бот-ярд. Это как бы как марина, где порт с лодками, да, но поменьше и, типа, не знаю, менее пафосный. Так и не понял пока точно, чем Boatyard от Marine отличается. В общем, тоже стоят лодки, живут люди там. Прихожу, значит, меня милая женщина встречает, британка, по-моему, лет 55, не помню. У меня, на самом деле, есть теперь копия ее паспорта, так что могу точно сказать, но это некрасиво. Вот. Короче, да, она 4 года живет на лодке, сейчас решила вроде как переезжать в дом к дочери, чтобы помогать с внуками. И, в общем, продает лодку. Значит, 4 года у нее во владении, в основном она в этом бот-ярде стояла, соответственно, у нее, например, есть очень крутой мощный инвертор, она даже про него ничего не знает, потому что она была подключена постоянно к электричеству там. Эта стоянка, ее стоит довольно дорого, по-моему, 460 фунтов в месяц. Соответственно, опять встает вопрос целесообразности, потому что, ну, первая моя комната в Лондоне была там 800-900, комната в Клэптоне вторая была 650. Да, конечно, ты тут типа не в комнате, а в собственном жилье, но, блин, отдать столько за лодку, чтобы потом еще 460 в месяц платить за стоянку, ну, спорный вопрос, по крайней мере, на первый год я пока еще полон энтузиазма, думаю, что я попробую continue скрузить. А ты не спросил, она за эти деньги не получала, собственно, адрес и там интернет и вот это все? А, интернет у нее нет, у нее лежал свой, как и у меня сейчас, у нее лежал мобильный роутер. Адрес, да, она могла пользоваться адресом бут-ярда, на него ей приходила корреспонденция, это правда. Ну, вот это круто, кстати. Ну, вода, электричество, стиральная машинка, у них там такой communal center есть, там такой барчик, там такие всякие лодочные хипари. Кстати, интересно, что в Лондоне чаще встречаешь молодых людей на лодках, да, нашего возраста или моложе. А выезжаешь за Лондон, вот здесь на Темзе сейчас уже люди в основном старше. То есть это 50 лет, наверное, самый распространенный возраст, которым мы здесь встречаем. И вода, соответственно, тоже. То есть у тебя там кран с водой, и в этом коммунал-центре стиральная машинка. Короче, ну, свои плюсы, конечно, есть. И плюс, ну, ты постоянно стоишь на одном месте, ты чувствуешь какую-то безопасность. Она говорила, что она лодку вообще не закрывает, спокойно, в общем. Ну вот. И, ну, в общем, я все посмотрел, мне, в принципе, понравилось. И у нас как-то сразу с ней какой-то коннекшн хороший случился. Какой-то вайб я почувствовал, что ей можно доверять, потому что она прям, ну, как я, она очень... боялась что-то продать человеку, какого-то кота в мешке. Она перед продажей вытащила лодку из воды и сделала ей блэкнинг заново. Ну, то есть это нужно делать каждые там несколько лет. Ты вытаскиваешь лодку и красишь ее типа черной краской, чтобы дно не портилось, на него не налипали всякие там морские штуки, в общем. И сделала ей survey тоже, который нашел ее, начинаю по-английски разговаривать, found it in a good condition. Нашел ее в хорошем состоянии. Amazing. Вот. Искал и нашел. Ты не стал делать как бы свой сервей, то есть... Да, видите, да, в общем, она еще получила boat safety certificate, в общем, как бы важная вещь, которая тебе нужна, это специальный человек приходит, проверяет, что лодка безопасна для жизни, что у тебя правильно установлена печь, что ты там не задохнешься от дыма, что у тебя нормально все с электричеством и так далее, вот. Да, вообще рекомендуется делать свой сервей, то есть я должен был вытащить ее из воды, найти свое какое-то место, которое бы ее проверило, чтобы это мой, значит, человек. Я поверил ей, я поговорил с сервейером по телефону, с этим человеком, который ее осматривал, и он перевел этот сервей на мое имя, как будто это я у него заказывал, вот, и, ну, в общем, да, я не могу, это, в общем, не очень разумный ход, наверное, но мы все сэкономили таким образом и время, и деньги. Этот чувак такой: слушай, отличная лодка, бери, слушай, я проверил, все, прекрасно. Racial, как это, injustice, racial profiling. Да-да-да. Посмотрим, в общем, что да, будет. Пока плывет, да? Все не утонуло. Внешне мне она... Да, единственное, что я своего механика пригласил, в последний момент в группе написал, такой: чуваки, кто-нибудь может, у меня там послезавтра покупка, может кто-нибудь last call помочь. И кто-то, как ни странно, откликнулся, причем какой-то понтовый местный механик приехал. Вот. Работу свою тут люди ценят и знают. Я спрашиваю его, договорились, говорю, а сколько будет стоить? Он говорит, ну, у меня стоит 45 фунтов в час и еще на дорогу сколько-нибудь, сколько мне там надо. А он в районе Оксфорда, это рядом с Редингом. Я думаю, ну, значит, фунтов 60 получится. Вот. Ну, он приехал 2 часа, ну, какой 2, нет, 40 минут. 40 минут смотрел двигатель, заводил, лазил там что-то, масло, туда-сюда. Нашел с ним проблемы действительно какие-то. Например, вообще не было от двигателя кабеля к аккумулятору, то есть аккумулятор от двигателя не заряжался, только от солнечных панелей. Насчитал, что работа по починке там всего этого по устранению будет в районе 400 фунтов у него стоит. И потом выставил мне счет в 105 за то, что вот он приехал, потому что оказывается, что ну, короче, вместо того, чтобы написать 45 час и там 15 дорога, он еще дописал 60 факт приезда. То есть то, что он просто приехал, это сначала приезжает, потом уже час начинается времени. Ну, короче, вот, 400 фунтов в итоге превратилось в 350, и хозяйка лодки все это оплатила. Взяла на себя этот расход. Поэтому, очень конечно, круто. Мне повезло, что я, да, что я раньше его позвал. Ты такой, а можно я еще позову кого-нибудь? Друзей? Я надеюсь, что с корпусом все хорошо. Бот-ярду этому доверяют. Сервей проходил прямо там. Он не держит репутацию. В общем, я понадеялся. Давайте не будем меня дальше устрашать. Я надеюсь, что с ней все будет хорошо. Сколько ты за нее заплатил-то? Ну, или хотя бы рейндж какой-нибудь дай. Сколько примерно вышло? Да-да. Ну... Но ты сказал, что ты от 30 до 50 у тебя было, так сказать, баланс. И ты в этот рейндж, так сказать, уложился, да? Да. Окей. А плюс-минус 5? 33 тысячи. Окей. Okay. О, слушай, это очень круто, на самом деле. Ну, по-моему. Это подороже, чем однушка в Череповце. Вот. Ну, видите, да, как. То есть Саша говорит, это очень круто. Ему кажется, он здесь давно живет, он понимает, что такое Лондон, что такое здесь цены, что такое цены на лодке. Он такой, блин, круто, молодец. Говоришь такую цену где-нибудь даже в Москве, я уж про Белгород вообще молчу. Люди начинают в обморок падать прям моментально. При том, что... Слушай, Артур, а как они... эта оплата происходила? Ты кэшем платил? Во, это интересно, да. Ну, нет, я сделал банковский перевод, но у банков здесь лимит 10 тысяч фунтов в день. И поэтому я думал, что вообще придется непонятно что делать. У меня знакомый подзанимал у друзей, переводил с разных счетов. Но я догадался написать в поддержку Монза, и они мне на день просто взяли тупо и подняли лимит до нужной мне суммы, и у меня получилось провести транзакцию без проблем. Все такие, а что, так можно было, что ли? Ну, это очень крутой того, лайфхак. Я сам офигел. Да, да, да, очень крутой лайфхак. Саша, лайфхак — это другой немного. Лайфхак. Слушай, с Монзо — это сплошной лайф. Я, конечно, переживал очень. Я в жизни не покупал ни машины, ничего. У меня мой MacBook — это самая, наверное, дорогая покупка единоразовая. Ну и, может, какая-нибудь там в Нью-Йорке вот за квартиру. А, ну, O1, конечно, стоило как самолет, примерно как крыло от самолета. Но если вот визу не считать, то... Все остальные покупки были гораздо мельче. То есть ни машины, ни квартиры, у меня ничего такого нет. И тут сразу, значит, такая сумма. И, конечно, это было стрёмно без как-то особо знающих людей. И я ее тоже спрашивал. Я начал сомневаться, прежде чем перевести ей залог, вообще, владеет ли она этой лодкой, кто она такая. В общем, она начала мне присылать какие-то документы. Тут же, ну, поняла, что какой-то странный парень-параноик. Выслала мне, значит, свой паспорт, там все ID. Выслала документы, по которым она эту лодку купила. Я дальше звонил в организацию, которая называется CRT Canals and Rivers Trust, и по номеру лодки проверял. Они мне не выдали владельца, но подтвердили, что на ней нет там никаких, ничего не висит, претензий у них никаких лодки не, нет. Не в угоне. Да, вот. И потом она, я говорю, у меня следующее тоже наследие советского человека. У нас же, когда квартиру покупаешь, есть правило про то, что надо проверить, находится ли она в собственности больше 3 лет. Потому что если меньше, то прошлую сделку о продаже можно оспорить, и тогда твоя тоже отвалится. Короче, не говоря уж про каких-нибудь дядь, прописанных во Владивостоке, живущих в Череповце. Вот эта вся хрень у меня перед глазами, значит, тоже мелькает. И я ей такой, а что с предыдущим владельцем? Она говорит, пропиской, ну, да. Его зовут Тони, да, и куда-то он там, я лодку у него купила, и дальше он куда-то делся. Я такой, блин, ну так если у вас с ним нет... То есть она с ним подписала документ о передаче лицензии на лодку, да, по-моему, или... Короче, как-то так. Владение лодкой она передала, а вот документ, который называется Bill of Sale, то есть факт продажи, она с ним забыла подписать. Типа, забила на это, передала деньги и все. Я такой, блин, так может быть лодка до сих пор ему принадлежит? Я не могу ее у тебя купить. Короче, она нашла этого Тони. Он где-то уже там в Аргентине преподает в университете лингвистику. И он такой, привет. Тони, вылетай, я все оплачу. Привет, Энни, да, там, как дела? Она такая, Тони, помнишь меня? 4 года назад? Он говорит, да помню, помню. Вот, короче, он согласился с ней задним числом подписать Bill of Sale по электронной почте. Я решил, что это моего паранойка должно успокоить. Представляю, как, наверное, они на меня смотрели, но я считаю, что мне похрен, честно говоря. Такие деньги, как бы... Вот. В общем, она с ним подписала задним числом. Этот... Прошло 2 дня, нашли старого инженера, сотрудника фабрики, который производил. Я помню эту лодку. В общем, да, подписали Bill of Sale, мы с ней подписали свой, подписали бумагу о передаче лодки, которая идет в Environmental Agency, которая занимается рекой Темзой. А все остальное в Британии, насколько я понимаю, значит, основные реки и каналы, кроме Темзы, это Canals and Rivers Trust. И там все делается электронно или по телефону. Она им с утра в день продажи позвонила и сказала, я продаю лодку, значит, покупать ее будет примерно такой чувак, там что-то по имени назвала, все дела, и все. И лодку вывели из ее владения. И потом я захожу после покупки, зашел прямо с ней, мы сели на диванчик, значит, с интернетом, и я зашел в личный кабинет в канал On Rivers Trust, и такой, я тут лодку купил, там прям кнопочка такая есть, вот, для таких, как я. И я, значит, какая лодка, что такое, введите ваш номер сертификата безопасности лодки, вот этот Boat Safety Certificate, то все ее номер, бла-бла-бла, все, и теперь и канал On Rivers подтвердили, что да, лодка как бы была без владельца, теперь она переходит вам. Все, и я, значит, теперь могу залогиниться, управлять этой лодкой, покупать на нее лицензию и так далее. Через день я купил страховку, потому что я первый раз затопил печь, и сижу такой, смотрю вокруг на стены, на печь, на себя, на свою жизнь, на свой опустевший банковский счет, и думаю, надо страховку купить. А то сейчас одна искра, и как бы все. Вот, в общем, купил страховку, 25 фунтов в месяц вместе с ноутбуком. Ноутбук застрахован международно, то есть если у меня его где-нибудь в поездках сопрут, зачем-то я его добавил, потому что, типа, вот у меня дорогой ноутбук, Mac, вот, и да, а все остальное, это лодка, соответственно, от угона, пожара, потопления и всего этого, примерно за 20 фунтов в месяц она застрахована на полную стоимость. То есть риск угона, я пошутил, но то есть он реально есть? Он реально есть, я набирал воду и встретил какую-то лодку, у которой была крыша побита, и она вообще была пожжена, и на ней была какая-то женщина очень хиппи вида, и она рассказывала жуткую историю про то, что вот она эту лодку купила, у нее ее угнали, и она ее еле нашла там за 60 миль от Лондона, и на ней жили какие-то 8 человек табор, и отказывались отдавать, и дальше она что-то с ними там бычила, и, в общем, в итоге они отдали. Ну, короче, такие истории вообще редки, потому что все-таки 5 км в час особо не угонишь, ну, то есть, но да, все возможно. Такое шоу бы нехило будет. Да, пешком вот, догонишь, пешком идешь. На да, я хочу, конечно, в лодку куда-нибудь там GPS спрятать и все такое, потому что как-то мне это... Вот, ну, все-таки, потому что это не просто твоя там машина даже, которую и то люди и угоняют, и переживают за машину, а это вообще твоя квартира может уехать, и это как-то не очень. Ну, и, в общем, да, я, значит, оказался владельцем этой лодки 3 сентября, календарь перевернул, и опять лодка, я опять в рейдинге, вот. И стоянка в Бот-Ярде у нее была оплачена до 28 числа, она мне как бы ее отдала, и поэтому воспользовался этим временем, чтобы... Я так чувствовал, что у нас затишье перед бурей, значит, у меня лодка в спокойном месте, и с коронавирусом что-то давно нет новостей, на «Медузе» уже месяца полтора не публиковали каждый день эту сводку. В России снова заразились столько-то там, выросло на столько-то, вот, весь, типа, на что-то другое переключились. Я думаю, блин, надо, пока не... Я в итоге был прав, потому что я вернулся через пару дней, вот это вот все началось по полной, по второй волне. Я съездил в Россию, вернулся и позвал, значит, в замечательное путешествие с собой подругу, которая выражается отдельной благодарностью в этом подкасте. Таня, привет, спасибо большое. Она согласилась со мной доехать. Есть специальный... Потому что одному проходить шлюзы и вообще как-то стрёмно. Ну да, да. Но это опыт правда, у меня это... по Лондону, по каналам, а тут река и как бы... Но я планировал, что все будет довольно лайтово на самом деле. Есть сайт canalplan.uk. Ты там вводишь начало и конец и сколько ты собираешься ехать. Я вам там чат скриншот скинул. Ну, что можем посмотреть, как это выглядит примерно. Mm-hmm, да, вы видели. Подтверждаем, все, жопа. Рассчитывает путешествие, и я вот поставил, что я еду от Better Boating до Paddington Basin. Paddington, соответственно, район в Лондоне, в запад-восток, восточном. Нет, западном. Западном. Вот, и вот, и сайт говорит, что это, значит, путешествие, это 78 миль и 3... форлонга, видимо, это морская тематика, я еще недостаточно морской волк. Сухопутная крыса. Вот, и 34 лока, а локи это шлюзы. Шлюзы нужны для того, чтобы проходить пороги на реках или каналах, то есть когда на разные река или канал разной высоты, вода в ней, ты же не хочешь на лодке прям так с водопада вжух, так вот, и, значит, все поломал. Поэтому существуют шлюзы, и ты туда такой заплываешь на своей высоте, потом воду в него ну, там, набираешь, спускаешь, оказываешься на той высоте, которая, наоборот, снизу или сверху, которая дальше тебе по пути. И, значит, ну, с одной стороны ворота открываешь, с другой закрываешь, и наоборот. Вот. Это все занимает минут 20, наверное, в среднем, пройти один лог, то есть довольно медленно. И на нашем пути, соответственно, 34 лока, 78 миль. И этот путь должен был занять 27 часов 42 минуты. Ставишь, что в день ты будешь примерно плыть 5 часов. Это, кстати, довольно амбициозно. В итоге получается и поменьше иногда. Ну, потому что погода, в общем, обстоятельства, сейчас доберемся до этого. В общем, должен был путь занять 5 дней, и да. И, значит, полная здесь, полная карта, указано, где можно набирать воду, где выбрасывать мусор по пути. Обычно это можно делать либо на локах, либо в специальных там facilities. Дальше вот началась вся эта свистопляска со штормом, то есть погода не повезло с первого дня, мы выезжали, уже был дождь, выехали, заправились дизелем, там self-service, все дела. А, еще я покупал в магазине, что выглядело очень смешно, кто играл в Monkey Island, вот очень было похоже, прям как я себя ровно так почувствовал. Значит, какой-то смешной такой мужичок бородатый спрятался в магазине, забаррикадировался, потому что он боится коронавируса. Ну, в принципе, он прав. Он в возрасте и как бы в группе риска. И вот ты ему звонишь, и он такой из двери там высовывается, так, метра на полтора от двери, так поглядывает на тебя косо, мол, чего приперся? И ты ему говоришь, мне бы эти mooring pikes, это такие, как они по-русски-то называются, чтобы колышки вбивать в землю, чтобы к ним веревку привязывать. И он такой, ага, сколько? И ты ему говоришь, 4. И он так тебе, значит, просит от двери отойти, выносит их там за дверь, быстро обратно прячется, закрывает. А чтобы платить, ты ему должен номер карты, блин, это вообще просто бесит меня, это я как в Америку вернулся. Номер карты через дверь ему просто диктуешь, номер, expiry, CVV, вот это все, значит, через дверь. И он это все на бумажку записывает, идет куда-то вбивает, а потом обещает, что он все это уже порвал, стер. Ну, надеюсь, он так и сделал. И, в общем, я купил, значит, mooring pikes, вот эти колышки, купил две веревки 14-10 метров, потому что у меня не было центральной веревки, потому что, я говорю, эта женщина просто жила на лодке, особо на ней не плавала. Правда, мне достался якорь. Я даже не знал, что этим лодкам он нужен. Оказалось, в Темзе очень нужен, как мы дальше выясним, вообще без него можно пропасть. Ну, в общем, всем закупился, залил дизеля, что-то 50 литров залил, стоило, по-моему, 46 фунтов. Примерно, значит, по фунту литр. А по расходу, насколько я прочитал, я пока точно не знаю, но говорят, что 1.3 литра на час езды. Как-то так. Ну, плюс ты иногда двигатель включаешь, чтобы зарядить аккумуляторы, чтобы нагреть воду, но слишком часто стараюсь этого не делать, потому что, во-первых, хватает, во-вторых, ну, типа, хватает, пока едешь, во-вторых, ну, типа, чтобы не шуметь и вот это все. Конечно, то есть в итоге выплыли, все делали всякие дела, пока собирались, там, дизель туда-сюда, в общем, выплыли где-то в 3 часа, пошел дождь. Еще важный момент, нужно упомянуть, для тех, кто не видел твой Инстаграм и твои сторис, когда вы плывете на этой лодке, вам нужно, так сказать, вы не можете рулить ей изнутри, вам нужно стоять снаружи. Вот меня да. Это очень удивило, блин, что за срань вообще? Да, согласен. Ну, да, вот, то есть большая, то есть у меня не штурвал такой руль, который мне хотелось, а такая палка сзади, и ручка, которой ты в двигателе, значит, вперед-назад, скорость передачу заднюю-переднюю переключаешь, она чуть-чуть внутри как бы лодки, а палка сзади. И, в общем, ну, ты стоишь так посередине в полупроеме, в полудвери, либо сбоку, и рулишь, да. И, соответственно, ты совершенно на улице, открыт ко всем дождям, вьюгам и прочему. Для чего некоторые лодочники, есть специальные компании, которые это оборудуют, ты можешь себе сделать крытый таким брезентовый зад и брезентовый перед, значит, можешь брезентовый зад от дождя таким образом защититься. Я собираюсь в это инвестировать. Если в Лондоне, как бы я и так думал, может быть, это сделать, но это там не так актуально. На Темзе, конечно, я 100 раз пожалел, что я как-то заранее этого не сделал, потому что это было бы очень круто стоять в тепле, и когда тебе в лицо не льет бешеный дождь. Да, это реально неудобно. Вот. Ну, в общем, первый день была погода совсем хреновая. Плывешь, смотришь на карту, чтобы не в ту сторону случайно не уплыть, потому что бывают развилки на реке. Проходишь шлюзы эти, по сторонам смотришь, красиво, природа, все дела. Но, конечно, если бы не дождь и ветер, то было бы гораздо лучше. Я брал до этого от рабочего проекта каникулы на месяц, поэтому я как бы вроде вернулся еще, пока в России был, и вроде как сейчас должен продолжать работать. Но, конечно, получается это очень хреново, потому что ты встаешь с утра, тебе надо там что-то подготовить. Ну, во-первых, надо проверить, что за ночь лодку никуда не унесло, что ты там все еще в тех кустах, к которым привязался ночью. Во-вторых, ну, всякий лодка отнимает время прямо, потому что ты едешь целый день, приходишь уже уставший, целый, значит, 5 часов там в тебя дождь фигачил, ты замерз, промок весь, у меня одни ботинки, вот, значит, ты их затопишь печку, а это тоже занимает время, я еще не так хорошо ее разжигаю, у меня иногда полчаса на это уходит, и то она потом гаснет, и снова ее разжигаешь, пытаешься эти ботинки куда-то пристроить, и вечно что-то происходит в плане того, что тут что-то воды надо убрать, тут пропылесосить, у тебя щепки налетели какие-то от дров, тут там что-то веревку перевязать, буйки развесить получше. Там. Добро пожаловать в морскую жизнь, Артур. Постоянно какие-то, да, вот эти вот, значит, мелкие всякие штуки, а ты еще голодный, ты хочешь ужин, а ну, еще неплохо бы чай попить, а там дебаты Трампа и Байдена тоже вообще надо бы посмотреть. Короче, работа как-то не клеится. У тебя женщина на лодке есть, чем она занимается? Пускай готовит. Ну, у нас же, это, у нас гендер на, как это, равноправие у нас на лодке, вот, поэтому все меняются, все разные все задачи проходят. Если у меня более патриархальная была бы лодка, тогда да. Мне кажется, это классическая просто иллюстрация, когда, знаешь, где-то реклама — это как красивая иллюстрация как красивой жизни и потом реальность. Да, да. Кажется, значит, второй вечер, погода была целый день хорошая, казалось, что после первого такого трудного дня, что мы наконец-то, может быть, отдохнем тут, значит, и понаслаждаемся, наконец, путешествием, и начинает темнеть, в 6:40 где-то закат, а ну, мы решили, что где-то в 6 начнем искать место для ночной стоянки. Тут, значит, видим какой-то остров необитаемый на карте, я такой, блин, класс, я же пират, и у меня кризис среднего возраста, я бы хотел, значит, этот остров захватить и там поселиться. Вот, начинаем останавливаться, а там как бы место для остановки между кустами проехали, начинаешь давать задний ход, а у этой лодки, как бы у всех этих narrowboat, проблема с задним ходом, она, ты очень тяжело ее управлять, когда ты едешь назад. Практически она неуправляемая, то есть и она не плывет, главное, прямо, а она начинает куда-нибудь крениться то влево, то вправо, и чтобы ее обратно повернуть, тебе нужно давать передний ход, выправлять ее, и потом опять ехать назад уже в ту сторону, в которую ты... Короче, это требует некоторого навыка и некоторых матерных слов, сказанных неоднократно, вот. И, значит, уже темнеет, я, значит, задом врезаюсь в какие-то колючие кусты на острове и стою с этой лодкой, а Таня, значит, вылезает, пошла проверять на этом острове вообще, что там, что это за место, нет ли каких-то табличек. И, значит, вся в крапиве, обжигается, там где-то ударяется кустом и находит табличку Private Island No Mooring. И такая, ну, конечно, возвращается. Как бы, если для тех, кто не знает, в Британии как бы нет такого понятия, как ничей пустырь. Здесь все правят, в общем-то, да. Это бесит жутко, конечно, потому что я не то что против как бы владением земли, окей, но нельзя же большую часть земли возле реки козырной купить и, короче, людей не пускать туда, и все, вот я, это мой выход к воде, идите нахрен. Ну, то есть, мне кажется, должен быть какой-то закон, типа, ну, не знаю, на каждую, там, сколько-то метров земли возле реки особенно должно быть столько же или, там, чуть меньше публичной какой-то для всех земли. Короче, это странно очень. Нет, закон — это в вашу социалистическую Швецию. В Британию как бы все схвачено, нечего туда. И мы, значит, думаем, ну, понятно, не получилось заморить. А это все я вот рассказываю быстро, а это прошло, типа, не знаю, 50 минут. Потому что пока я задом быстро? Сдавал. Пока... Примерно столько же и рассказывал. Окей. И, в общем, ну, блин, что делать? Уже темнеет. Нашли, включили фонари, еще надели налобные фонари. И, значит, приезжаем, едем дальше и смотрим, что такое-то красивое место, такой полукругом, такой полузалив какой-то. Вроде там можно встать, вроде никаких табличек не видно, хотя уже темно, может, мы их не разглядели, но в любом случае надо где-то вставать уже, как-то в ночи ехать по темноте неприятно. Ну, и плыву, я начинаю курс туда, повернул руль такой радостный, думаю, наконец-то сейчас я это... камин разожгу и, значит, на Ютубе что-нибудь про Linux видео какие-нибудь посмотрю, вот, и тут, значит, что-то лодка не едет больше, ну вот, ну что такое, я ищу газ, а она не едет, я ищу, я назад, а она и назад не едет, ну, короче, мы сели на мель, я, ты, море, мель, вот, и непонятно где, лодка больше не двигается, что делать непонятно. На Ютубе смотреть видео, что делать, когда ваша лодка села на мель? Да, вот, ну, я думаю, что, как бы, палкой потыкал, вроде не очень глубоко. Думаю, ну, я вылезу, попробую лодку толкать. Ну, значит, прямо в ботинках, штаны задрал, туда в Темзу нырнул, И, значит, лодку толкают, Таня газует назад на полный, двигатель уже ревет греется, мы останавливаемся, чтобы он немножко охладился, успокоился, потом опять. В общем, я всю эту лодку, все эти 18 метров обошел, изматерился, весь какой-то тины в ботинке напихал. Узнаю Артура. Вот, и, короче, блин, ну, час примерно попыток ее двигать и палкой из лодки толкаться, и ни к чему не привел, сидим плотно. Позвонили по телефону в Environmental Agency, Emergency Line, такие дела, вот наша лодка такая-то, такая-то, мы сели на мель. Она такая, ну, какой ближайший лог, который вы проехали, шлюз? Ну, мы говорим, ну, сейчас я до него дозвонюсь, спрошу их, что там как, и вам перезвоню. Ну, проходит 10 минут, она действительно перезвонит и говорит, ну, что я могу сказать? И дальше она говорит как будто от себя, но такое ощущение, что это цитата проснувшегося злого смотрителя лога, который такой, разъездились тут. Он такой, Environmental Agency, это не организация, которая занимается спасением лодочников, как бы мы... Наши полномочия все. Мы как бы вот за ним смотрим за рекой туда-сюда, а вы должны, значит, найти частную компанию, которая вас может вытащить. Ну и мы их спрашиваем, может, вы хотя бы нам контакты их дадите? Ну, мы же государственная организация, мы же не можем вам рекомендовать какие-то частные компании, что не укладывается в моей голове вообще. По-моему, государственные компании часто имеют подрядчиков частных и вообще. Ну, хрен с ним. Короче, не можем им помочь, ну и ладно. Я нахожу ближайшую Марину, по иронии судьбы, мы стоим от нее буквально там метров... И Марина 30. Это не женщина, да? Марина это не женщина, всё это порт. Да. С лодками, да. Звоню туда, там автоответчик, они уже спать ушли. Ну, короче, все. Ну, я думаю, блин, мы же искали стоянку. Такая беда-то, можно же просто переночевать, отдохнуть, вы же никуда не денетесь. Вот, вот и я так решил. Ну, ты понимаешь, стрёмно, ты... стоишь посреди реки, ну ладно, близко к берегу, но до берега еще там метров 10, наверное. И ты как бы черт знает где, вокруг тебя вода, и лодка на раскоряку, и как-то вот спать так не очень хочется. Но действительно, делать нечего, и как бы с другой стороны, есть и плюсы в этой ситуации. Привязывать лодку не нужно, место нашли уже. Удобно. Всё. Бояться, что кто-то на лодку залезет, не нужно, потому что вокруг вода. Ну, все прекрасно. Ну, вот. Ну да, но одновременно, мне кажется, вот этот канал In River Trust тебя все еще может оштрафовать за неправильную стоянку, нет? Ну, канал, во-первых, мы на Темзе, соответственно, это Environmental Agency. Детали. А, ну вот, да. А, во-вторых, мы их об этом спросили, они нам говорят, вы реку заблокировали? Да нет, с краешку тут на мель сели. А, ну и ладно тогда, если вас кто просит, скажите, вы нам звонили, мы вам сказали, что вот помочь ничем не можем, вот вы и стоите. Замечательно, хорошо. Вот. Ну и тут, значит, все-таки хорошо, что я поехал не один, а с человеком с головой. Человеку с головой приходит мысль, что мы часто на мели, но мало ли что дальше произойдет. За ночь-то дождь сильный. И Таня говорит, давай, может, якорь выкинем? А я еще посмеялся, говорю, ты что, смешная такая, мы на мели, куда, какой нахрен якорь, куда мы денемся? Но потом все-таки подумал, говорю, ну ладно. И выкинули якорь. Вот. А утром просыпаемся, в принципе, мы стоим, но... Когда мы попробовали, но лодку начало покачивать, и когда мы попробовали все-таки отплыть без особых надежд, она начала двигаться реально. Mm-hmm. То есть, действительно, если бы мы не выкинули якорь, это была очень правильная мысль. Лодку могло бы за ночь унести хер знает куда, и мы бы оказались в каких-нибудь кустах в лучшем случае. И оказались в марине, откуда выплывали, знаешь, когда белки попали. Да, было бы смешно. Ну, хорошо бы нас в Лондон прибило, но нет. Ну, счастливое окончание, так сказать, да. И мы начали отплывать, да, и такие, блин, круто же, хорошо отплывается, и как-то давай быстрее, пока мы снова на эту мель не сели. И, значит, секунд через 6 до меня доходит якорь. Вот, якорь я забыл. И к тому времени он уже так прилично натянулся, и в этом же его смысл, что он сначала чуть-чуть тащится, а потом он сам себя закапывает в землю и в песок, насколько я понимаю. А, наверное, нужно было изучить это и почитать до того, как я выплыл на лодке по реке. Соответственно, якорь сильно натягивается, все дела, и уже... А возвращаться к нему стрёмно на лодке, потому что вдруг мы опять на ту же мель сядем. Ну, чё, мне же не привыкать, я такой, ну, кроссовки мочить не хочется, я думаю, вот у меня резиновые тапки, я, значит, в них, ну, я прыгаю в реку, в ту же секунду мои резиновые тапки с меня слетают, естественно, я оказываюсь по уши в каком-то речном дерьме, и я, значит, матерясь пешком, иду, я с вами фотографиями эти делился, может, встроим их в эпизод, в общем, я иду за якорем. Обязательно встроим, да. Твой сайт теперь подкасты, Артур, ты можешь что угодно встраивать, мы только за. Пешком по веревочке нахожу его, поднимаю, якорь 14 килограмм, я, значит, изображаю, ну, Сережа правильный мем скинул в ответ, кадры из «Бриллиантовой руки», по-моему, да? Ну, в общем, я донес якорь обратно до лодки, мы поехали дальше. И это был всего лишь один день из сколько, недели путешествия? Ну, это по-моему, это уже, по-моему, день третий был, если я не ошибаюсь. Сколько знаю Артура, это обычный его день в жизни. В принципе, это... Да, недалеко от правды. Мораль — выкидывайте якорь. В любой непонятной ситуации... Выкидывайте. По пути на следующий день в Локи познакомились с каким-то классным мужиком. Он, значит, бывший ретайрит, вышедший на пенсию пожарный, и тоже купил лодку где-то в том же районе, что и я, но едет куда-то за Лондон, ее везет. И у меня был такой план, я думал, я снимаю видео, хочу сделать как бы фильм мини про это все путешествие. И я думал, что я проплыву под Тауэрским мостом, так символично, завершая путь, что типа вот я приплыл в Лондон. Ага. Мысль о том, что это, возможно, не так просто, у меня была. И я поэтому нагуглил, вместо того, чтобы нагуглить информацию, я просто как этот зумер посмотрел в YouTube, и там есть ролик, вот я плыву по Темзе под Тауэрским мостом на Роблот. Ну, я решил, что все, значит, будет нормально. Да, и я, значит, все эти свои планы начал потихоньку, хотя бы у меня хватило на это сообразительности, озвучивать сначала смотрителям локов, потом вот этому мужику. И до меня, значит, довели, что есть Hammersmith Bridge, который обычно, по-моему, нужно бронировать, как-то нужно специально, ты не можешь в любой день его пройти, нужно, значит, об этом договариваться, но сейчас он вообще закрыт, потому что он, типа, какие-то там опасные, в опасном состоянии, в общем, Hammersmith Bridge закрыт, нельзя под ним проплыть, то есть с этой стороны по Темзе внутри Лондона вообще проплыть нельзя, только с другой можно заплывать. А во-вторых, чтобы быть на Темзе, у тебя обязательно должен быть якорь, у тебя должен быть какой-то опыт, потому что на там довольно сильного течения. Ну, опыт, скажем, неизмеряем, но зависит от слабоумия и отваги. Не сексуальный опыт, да, подразумевается? Да, естественно. Вот, чего у меня действительно нет, это лицензии на какое-то радио. Ну, в общем, нужно иметь рацию и радио, чтобы тебе давали всякие инструкции, с какой стороны, когда можно плыть и так далее. И нужно уметь им пользоваться, правильно подавать сигналы, правильно им пользоваться. Нужно пройти, сдать тест и прямо иметь сертификат. Вот для того, чтобы проходить по Темзе в Лондоне. Или ты можешь найти человека уже с радио и с лицензией и просто поставить его себе на лодку. Логично, да, хорошо. Ну, может, я когда-нибудь так сделаю, но я решил, что мне приключений хватит, и поэтому это не в этот раз, поэтому маршрут был чуть перестроен, и, значит, я раньше маршрут ухожу. Маршрут перестроен. Да, примерно так на этом сайте это и происходит, да, я, значит, раньше ухожу на каналы, не плыву в центр Лондона. Но случился вчерашний день, значит, собственно, из-за дождей в Темзе сильно поднялся уровень воды и усилилось течение. Вчера с другой стороны, ты не попадешь на мель больше, уже удобно. Да, это плюс, я согласен. Но сегодня я зашел, значит, на... Надо было это сделать вчера, но сегодня я зашел на сайт riverconditions.environment-agency.gov.uk, и там на всех, практически на всей реке Темзе, на всех участках висит предупреждение «Caution strong stream», красным, значит, написано. Последнее обновление сегодня в 9 утра. Посмотрим, что будет дальше. В общем, сильное течение, и я думал, что это наоборот круто и весело, потому что, ну, лодку уже несет в правильном направлении еще быстрее, чем не надо. Ну, зашибись. И вчера, в принципе, так и плыли, два лока прошли. Видимо, не очень еще сильное было течение. А потом стали лодку привязывать на моринг, то есть это время уже там 6 вечера, мы заранее в этот раз посмотрели, где есть такая карта, как OpenStreetMap, знаете, краудсорсинг, такая карта, называется Open Canal Map. И она показывает прямо, где моринг бесплатный, стоянки, где он хороший, где плохой, где платный. Тут есть места, где можно за 8 фунтов за ночь встать. Настоящий пират, конечно, их объезжает. На одном я, правда, таком постоял. А, я про магнокарту забыл. Вот, сейчас, значит, проплывали мы, я думал, что это будет интересный destination, проплывали мы магнокарта Island. И вот я думал, что это будет в первый день, Таня анонсировал, а уже шел день какой? Ну, воскресенье уже явно не первый день со среды. Наконец мы доплыли до этого острова. Я думаю, ну класс, сейчас посмотрим на магнокарту. Я вспомнил, что Саша на нее ездил, смотрел. Буквально в двух словах. Магнокарта — это прародитель, так сказать, идеи какого-то документа типа Конституции, которая выше по законодательству, по закону, чем какой-то монарх либо главный правитель страны. Магнокарта была принята, по-моему, типа там 1000 лет назад. Там сложная история, можете почитать в Википедии. Но, в общем, это типа прародитель нашей современной конституции. Артур? Ну, Magna Carta Island, я думаю, что на нем будет, и мы, значит, под дождем уже с утра стоя там, мы вечером приплыли, увидели, что там парковка 7 фунтов, написано оплата где-то за какой-то парковкой на такой-то дороге. Ну, мы как честные люди вышли, сходили на какую-то парковку, посмотрели, ничего там никого не нашли. Я думаю, да пес с вами, в конце концов, и легли спать. Вот, просыпаемся, с утра опять никого нет. Ну, я, значит, Саша на YouTube посмотрел, думаю, где Magna Carta, что, ничего не нашел. Потом по сайту новому, значит, radioimmigrant.com поискал там что про Magna Carta, нашел эпизод, а там такой Magna Carta в Солсбери. Я говорю, да ее, ну, понятно, не туда приплыли, разворачиваемся, плывем дальше. Нет. Солсберецкий собор, самое время посмотреть. Ну, именно там она и лежит, в Солсберецком соборе, но их несколько копий на самом деле. Оказалось, что это просто как бы остров с, видимо, там, где ее подписывали, ну, в общем, здесь стоит памятник ей и памятник Кеннеди, по-моему, и еще всякие арт-объекты, типа 12, что ли, стульев, которые отражают то, к чему эта Magna Carta привела, ну, типа всякие там, и заставляют задуматься о там свободах, которые у нас есть. Я сейчас навру с три короба, в общем, да, там коровы пасутся и памятник стоит. Ну, посмотрели на него, в принципе, круто, и поплыли дальше. Течение вроде, ну, нормально, плывем, несет нас потихоньку, хорошо. Нашли mooring with pins. Со столбиками, с кольцами, как бы все нормально. Есть куда веревки привязать. Веревки три на лодке. У тебя есть центральная, которую ты ее можешь там держать, подводить и как бы спереди, сзади. Таня на двигателе стоит, на руле. Я выпрыгиваю, начинаю нас привязывать. И течение настолько сильное, особенно в этом углу, что лодку очень относят вперед. На полном заднем ходу она назад двигалась, там, я не знаю, проезжала, наверное, метр за 20 секунд. Вот так. Ну, то есть, очень медленно, очень тяжело. И это я тяну веревкой, и Таня газует полностью назад. И, в общем, еле-еле ее как-то выставили, а за этим всем стоит, наблюдает мужик такой в шоке. Вот. Я думал, что он, может быть, владелец этого места или соседней лодки, а, по-моему, он просто как мимо проходил. И, в общем, мы вот это все минут 15 боремся со стихией. Я, наконец, завязываю веревку центральную только. В этом, видимо, была моя ошибка об столб. И... Короче, только Таня двигатель задний ход отпускает, уже горячий перегревшийся двигатель, мужик мне такой аплодирует, показывает большой палец, говорит, молодцы, классно привязались, а дальше, значит, за 15 секунд происходит совершенно неведомая какая-то херня, лодку начинает очень сильно относить. Она привязана только одной веревкой. Веревка сильно натягивается, и я понимаю, что рукой я больше лодку обратно вернуть не могу руками. Обычно, несмотря на то, что она такая здоровая, ты можешь ее все-таки, ты сильно тянешь, и она тянется за тобой. То есть на воде ты вполне можешь лодкой при спокойной воде управлять ее. Ты можешь на себе, в принципе, ну, если они конями раньше оттаскивались и вообще возили их по каналу, то я, в принципе, как и конь, могу лодку вести. А тут совершенно не могу. Я бросаю веревку, потому что она у меня из рук вырывается, но она привязана к той штуке. Но я вижу, что она настолько натянулась, а лодка продолжает как бы течением нестись дальше, и она, лодка начинает крениться. И я прямо все это на моих глазах. И я какие-то просто за доли секунды принимаю решение, что я, ну, удержать ее не могу, оставить так на веревке тоже. Остальные подвязать не получается, потому что зад лодки уже начинает уплывать. И я быстро отвязываю, это только что меня этот мужик похвалил, улыбнулся, как мы классно приморились, я, значит, отвязываю резко эту веревку, и как просто Индиана Джонс... Прыгаешь с ней. Да, я с ней прыгаю, значит, ну не в воду, а все-таки попадаю на... уходящий поезд. Да, если я правильно помню, то есть зад лодки вместе с Таней на руле уже отнесло, лодку развернуло и уже отнесет в другую сторону. То есть я запрыгиваю на перед лодки. И первый раз в жизни я забываю веревку. Об этом меня предупреждали 100 раз. То есть веревка летит в воду, вместо того, чтобы полететь на крышу лодки. И я, значит, быстро бегу туда, где Таня, хватаюсь за штурвал, за все это. Ну, ей особенно стрёмно, потому что это, блин, чужая лодка, и у нее как бы типа меньше опыта. И вообще, я обещал, что это будет все так тихо, лениво, мы будем плыть. Да-да, это будет такое прекрасное путешествие. Таня такая, сейчас на айфоне авиасейлс, Солсбери, Москва, билеты срочно, вылет сейчас. Солсбери нас нет, да, мы, сейчас я посмотрю, где тут мы стоим. Черси. Вот, короче, да, и просто, и это реально... были там моменты, где мы поворачивали не туда в путешествии, и нас там, ну, там шлюз, а в каком-то месте там сильно течет вода, и что-то я не могу правильно дать задний ход, и оказываюсь в каких-то кустах, и кустами это стригу кусты и рябины какой-то там, и что-то, в общем, лодку чуть-чуть поворачивает, то есть это мы застреваем на 20 минут, но потом разворачиваемся, выплываем. Были такие моменты, которые можно было назвать стрессовыми. Вчера было реально как бы довольно страшный, опасный момент. То есть сильное течение, и практически теряешь контроль. И часть меня думала быстро выкинуть якорь. То есть я, на самом деле, был в нескольких секундах для того, чтобы это пойти сделать. Но я тоже понимал, что это какая-то, наверное, полукрайняя мера, потому что, опять же, лодку сильно тряхнет и дернет, и еще неизвестно. И у нас слишком длинная веревка, надо ее побольше намотать. То есть якорь может... Ну, мы далеко можем от него отплыть, прежде чем мы остановимся. И я боюсь, что если он с такой силой как бы дернется, то еще неизвестно, что произойдет. То есть мы уже не носом плывем по реке, а задом. Я пытаюсь на максимальной скорости что-то делать, но тоже стрёмно, потому что, во-первых, слева и справа лодки стоят другие, ты во все это можешь врезаться, и когда ты резко включаешь двигатель, лодку тоже, она не идет прямо, ее может отдать в разные стороны. Короче, это есть некоторые особенности. В общем, каким-то чудом мы замираем где-то в районе зада лодки какого-то чувака, который припаркован после того места, где мы пытались припарковаться. И носом мы где-то там, близко к берегу, задом мы, значит, практически на открытом течении, и в этот момент у меня отказывает двигатель. То есть веревка, которую я забыл в воде, она намоталась на винт по полной программе. Такое случается, этим пугают всех лодочников, и, наконец, это произошло. Я про это помнил, и ни разу я этого не допускал, кроме вот этой вот ситуации, где я просто забыл, что веревка вообще у меня есть. Ну, в общем, двигатель мы теряем, течение сильное, выбегает на попу этой лодки дядечка, не знаю, лет 45-50, не знаю, зачем тут я возраст упоминаю, просто чтобы у вас в голове рисовалась картина. И такой: кинь мне, мужик, быстрее свою веревку спереда, я тебя привяжу. И я такой: блин, оставлять двигатель, а хрен с ним, двигатель все равно не работает, течение. Ну, в общем, я прыгаю на крышу, бегу к нему, кидаю ему веревку, он нас быстро привязывает спереди, он нас, собственно, этим спас. То есть лодка остается все-таки на месте, на носу стоять, но мы застряли, двигателя больше нет, мы, значит, все-таки на течении стоим, лодку немножко шатает туда-сюда, и тут из дома выходит другая, значит, пожилая пара, и на нас, значит, мужчина смотрит, такой говорит: слушайте, а хотите, я вам круг спасательный кину, типа, я думаю, что, я еще не тону пока, он говорит: да нет, там бросайте нам ценные вещи, круг с веревкой, значит, и вы круг этот у вас там привяжете, я вас веревкой к берегу притяну. Я говорю: отлично, просто шикарная идея. И он так и делает, действительно, принес большой круг. Это мне Таня уже рассказывает. Я в это время где-то по уши внутри, я, значит, открыл двигатель, залез туда, там нужно подлазить, открыл такую штуку, называется weed hatch. То есть Сережа должен оценить. Там трава скапливается значит, в пропеллере лодки, там иногда, то есть, короче, да, у лодки есть пропеллер. Блин, надо лодку покупать срочно, чего я туплю-то? Пропеллер, и иногда, когда ты плаваешь, ты можешь всякого дерьма туда пропеллером напихать, и специально, значит, есть weed hatch, то есть, чтобы его открыть и weed, траву всякую оттуда с этого пропеллера убрать. Соответственно, это твой доступ к пропеллеру, и я понимаю, что мне нужно, чтобы веревку снять, мне нужно туда. Соответственно, я его открыл, и, ну, будет видео дальше. Это я, значит, ноги кверху где-то в двигателе лодки валяюсь, там внизу пытаюсь с этого пропеллера руками в леденющей воде открутить эту веревку. Мужик, который нас привязал, вообще мне сказал, что крикнул, что типа no way, и типа бери нож и просто режь. Ничего тебе размотать, у тебя уже не получится. Вот. Да не веревку, хлеб режь, сейчас будем праздновать. Вот, да, в это время, значит, наверху лодки люди, значит, эта пара с берега, Таня говорит: ты отойди, я сейчас круг буду кидать, он тяжелый, может в тебя попасть. Ну, Таня отходит на метр, он кидает круг, ровно ей в ногу, значит, попадает как следует, но все-таки нас притягивают к берегу, привязываемся мы задом, всех благодарим, они нам говорят: ну, как бы мы вот здесь живем, наш дом там через 10 метров, вот наша лодка стоит, а то, куда вы сейчас, чьи кусты вы погнули и к чьему забору вы привязались, это наша там добрая подруга Мэри. Если что, стучитесь к ней или стучитесь к нам. Вы как, ребят, вас как зовут? А, Таня, Артур, отлично, вам что-нибудь нужно там? Да нет, вроде, все у нас для счастья, в принципе, есть на лодке. Вот, ну, короче, прошло уже больше суток, мы все еще в этом месте. Темза все еще довольно сильное течение, сдвинуться стрёмно, то есть был план с утра передвинуться хотя бы на то место, с которого нас унесло. Но я боюсь, что повторится та же история с неизвестным совершенно концом. Так что... Двигатель-то освободили уже? Да, я размотал веревку, резать не пришлось. Где-то полчаса я матерился, и все-таки я ее вытащил. Так что с веревкой все в порядке, мы и третьей веревкой тоже привязались. Проблема одна, с утра закончилась вода. Мы хотели проверить, насколько бака 500 литров хватит, если особо не экономить и мыться в душе, как я люблю. Вот, оказалось, что со среды по воскресенье. В понедельник с утра у нас кончилась вода, так что теперь мы моемся питьевой водой из 5-литровой бутылочки. Вот. А так, слушайте, ну интернет есть, вот я с вами подкаст записываю, рабочий звонок у меня сегодня был, еда есть, печка слушай, есть. Слушай, я уже не уверен, что не стоит покупать лодку, ни однушку в Череповце, не верю, там не может провалиться. Я тоже уже ни в чем не уверен. Так, а какие планы-то дальнейшие? Дальнейший план в идеале дождаться, когда Темза чуть успокоится, течение снизится, когда на сайте Environmental Agency пропадет красная табличка Caution Strong Stream, и поехать дальше. Пройдено, наверное, полпути или чуть больше. И дальше ждет интересный момент. Нас ждет Bradford Lock, который нужно бронировать. Это лок, который соединяет канал, который уже в Лондон дальше течет, с Темзой. И его нужно бронировать как минимум за 48 часов. Я написал им имейл со всеми данными лодки, что мы вот хотим его проходить в среду. Это, наверное, сильно амбициозен, если плыть еще дофига. А сегодня понедельник, мы не плыли вообще. Вот. Ну, короче, и там начинается вообще какая-то муть. Мне пытался объяснять этот пожарный, который только что лодку купил. Я его, кстати, пивом угостил, он был просто счастлив. И я зашел на его лодку посмотреть. После этого лока он сказал «Thames becomes tidal». То есть да, она да. становится как море, в ней начинаются типа приливы и отливы и волны. Я не до конца понимаю, что это значит, кроме того, что все будет еще хуже, чем было до сегодняшнего дня. Там нужно, когда ты возможно, живешь... друзья, это последний наш подкаст. Возможно, да. В составе. Когда ты приплывешь на первый лок, там, значит, один Теддингтон, второй Брэдфорд, по-моему. Короче, вот ты бронируешь, приплывешь, и тебе лок-смотритель должен сказать, короче, жди сколько-то там, выплывай в 10 часов. То есть у тебя есть там полчаса-час, чтобы нормально проплыть. То ли когда прилив, то ли когда отлив. Ну, сразу понятно, что я речной волк и хорошо разбираюсь в этих вещах. В общем, мне должны сказать, когда нужно плыть. Я тогда и поплыву. Вот. И нужно за какое-то время будет успеть это нормально сделать, чтобы попасть, соответственно, в погодные условия. И дальше уже оказаться... пройти последний лок, оказаться в канале. Для канала нужно купить отдельную лицензию. То есть Environmental Agency, чтобы плавать по Темзе, это одна лицензия. Я ее не покупал, она куплена у прошлой хозяйки, и она пока осталась до Нового года, она работает, в смысле, до 2021. А мне нужно будет купить новую лицензию эко-канала в CRT. И я жду, не покупаю, пока я на них, собственно, не приплыл. То есть я вот предпоследний лок, я на сайт зайду, куплю лицензию, это должно стоить в районе 1000 фунтов на год для моей лодки. Ты заходишь, и они такие, о, посмотрите, это взломщик кустов, знаменитый. Пират. Да-да. Пират без винтов. Вот, тебе нужно пиратское имя теперь какое-то. Ситуация такая, что доплыть планировалось в воскресенье, вот понедельник вечер, мы на полпути. И как бы, да, есть работа, всякие дела, будем думать, возможно, какое-то время можно будет где-то постоять по пути, то есть не то, что меня что-то очень прям торопит, как бы интернет есть, все есть, но хотелось уже что-то завершить, особенно сложную часть маршрута пройти. Но ощущения, честно говоря, да, я все это, как я сказал, как один большой день, конечно, много стресса, потому что сильно река отличается от опыта на каналах, постоянно какие-то штуки, типа сложных кустов, необитаемых островов, течения. Ну, чувствуешь биение жизни, да? Ну да, на самом деле да. То есть всякие, знаете, вот эта депрессия, то сё, вообще вот нет времени, когда тебя несет по реке, у тебя мокрые штаны. Выжить бы, да? И тебе надо печь затопить. То, что говорят, когда у тебя депрессия, типа, иди работай, не будет депрессии, это что, правда, что ли? Иди выживай. Это, конечно, неправда, но если пойти в лес выживать, то возможно, если с медведем один на один выйти, реально, наверное, можно депрессию вылечить. Можете попробовать. Скорее с каким-нибудь лебедем, да, или уткой. Беларуси сейчас протесты, и там все вспоминают Лукашенко. Он говорит на каком-то таком полубелорусском, полурусском языке. У него есть такая фраза «Ощучение праздника». Вот, по-моему, это про тебя сейчас. Он, кстати, говорит на таком простом сельском белорусском. Это, типа, считается... Он как-то забыл, как он... Тросянка или что-то. Тросянка, да. Он еще говорит, по-моему, «жесточайше». Вот, «жесточайше плыву». Ну, в общем, да, у меня жесточайшее течение, и вот. Не, слушай, ну, сейчас половина наших слушателей такие похихикивают, а половина такие, блин, я грустно живу, реально, пацаны, вот что-то не то. Вот у Артура жертуха началась. Да-да-да, поплыло. Нет, я еще выражение «приплыли», но вы еще не приплыли, вы еще плывете. Да. Так, а сколько, да, Артур еще плыть примерно? Слушай, вообще мы... Понимаешь, что тебе не очень... Тебе во времени или в дистанции? Ну, просто сколько? 2-3 дня, сколько? Неделю? Вроде до того последнего лока с Темзы в каналы, вроде путь можно, типа... Таня последний раз смотрела, вроде это 6 часов. Ну, короче, дня 3, да, судя по всему? Прямо. Ну, если бы нормальная была погода, я думаю, что за 2 дня бы доплыли спокойно. А если прям упороться с утра до ночи плыть, то и за 1 день, наверное. Но, учитывая вот все эти обстоятельства, я больше не зарекаюсь. Реально, расскажите Темзе о своих планах, она над вами посмеется. Но, действительно, попасть в шторм, это надо было суметь. А, в общем, еще есть такое ограничение, что 2 ноября закрываются некоторые локи на Темзе, как минимум 2, до марта. То есть, если бы я не успел до 2 ноября сюда приплыть, все, я остаюсь, значит, в той части, и уже я не смогу в Лондон попасть. Поэтому я и торопился. А вообще закроют, не даже откроют? Закроют и откроют в марте. Будут ремонтировать. Типа, все равно зимой трафик маленький, вот и все. А по локации, где мы проплыли Виндзор, вот Magna Carta Island, и есть такой город Экхэм, по-моему, там и проплывали Итон, да, кажется, там какая-то известная школа итонская. Да, всех, да, политиков. Да. Вот. А сейчас, если смотреть локацию, мы прямо, если взять аэропорт Хитроу и от него пойти вниз, и там, то вот там прямо и мы. И кажется, что аэропорт Хитроу уж почти в 3 шагах от Лондона должен быть, а на самом деле там за такими виляет кругалями, так идет то вниз, то вверх, то в обход, что, конечно, на электричке это 10 минут, а по реке пару дней. Вот так вот. Блин, на электричке до Хитроу 1,5 часа ехать. Мне кажется, что твоя спутница примерно об этом сейчас и думает. Да, не, мы тут, когда проплываем станции, да, мы об этом иногда шутим. Ну, не знаю, она вот ушла, чтобы я подкаст спокойно записал, пока не вернулась, так что посмотрим. Такая бежит через кусты. Хитроу. А у тебя дальше планы, ты будешь как бы зимовать, типа, на ней в Лондоне, на канале? Ну, идея была, да, то есть continuous cruising, чтобы не платить за стоянку, ты каждые 2 недели должен перемещаться, соответственно, ты находишь какое-нибудь приятное место, оно может быть где угодно, оно может быть хоть в самом центре напротив Кингс Кросса есть канал, хоть где, там обычно места такие занятые, это значит, что, может быть, придется встать вторым рядом с кем-то, что не очень-то приятно, но так делают. Вот, или там Виктория Парк, мой любимый Хакни, хипстерский. Ну и, да, каждые 2 недели перемещаешься, заливаешь воду и живешь себе. Ну, посмотрим. Вот сейчас пока делать какие-то прогнозы, насколько это реально, какие будут проблемы. Я... Путешествие по Темзе, ведь совершенно по-другому себе представлял. Как жизнь реально на канале сложится. Летом я пожил, но лодка, на которой я жил, была менее оборудована для жизни. Там все-таки ни холодильника не было, ни там с окнами были проблемы, печь не работала. Ну, короче, был целый набор всяких проблем. На этой лодке это вроде бы все решено. Но это не значит, что я здесь не огребу совершенно новых проблем, которых я не ожидал. Пока... То, что вода заканчивается, 500 литров мне все-таки маловато на 2 недели. Хотелось бы, чтобы на 2 недели воды хватало. И то, что нужно перемещаться, наверное, это самые основные проблемы. Потому что все остальное, электричество, интернет, тепло, все ок. Да, блин, слушай, клевая история, на самом деле. Я посочувствовал тебе несколько раз, но это все равно круто, на самом деле, это приключение. Причем чувствуешь себя немного раком или улиткой. Ну, то есть, типа, все свое несешь с собой, можно ни о чем не париться, удобно. Или наоборот, об этом очень париться, потому что у меня сейчас на какой-то плавучей посудине на Темзе, в общем, мои 3 паспорта лежат, и, правда, все российские. 3? Сразу, все шутки сразу можно отмести, все российские паспорта. Как это может быть? А, у тебя 2 загран. 2 загран, российские, да. Все документы, ноутбук, все дела, ну, все мои вещи, в общем, лежат здесь, и поэтому, где я это все припарковал, там и вот. Ну да, но одновременно, как бы, ну вот я живу типа в квартирке, типа в Восточном Лондоне, и сюда тоже могут типа вломиться и. Могут, но все-таки вылезти. У людей какой-то ментальный барьер влезть в дом или в квартиру, он все-таки больше, чем влезть на лодку, которая тут на реке или на канале стоит. Поэтому. Ну да. Но, кстати, тут есть такой момент, ты же как бы работаешь 100% удаленно, на удаленную компанию. Тебе, в принципе, даже в Лондоне, в общем-то, не нужно быть. Или, ну, если только тебе, конечно, не очень хочется. Это да, я задаю себе вопрос, собственно, чего я в Лондон так стремлюсь. Ну, я вообще как бы в Лондон-то и переезжал, и друзья, там, все вот это. Да, работаю я действительно удаленно, поэтому теоретически я могу продолжать тут в любой деревне тусить. И ты выбрал подходящую как бы модель лодки, которая, так сказать, совместима со всеми каналами, ты можешь, в общем-то, на нее уплыть куда угодно, где интернет есть, ну, для работы, да. Блин, у Артура очень крутая история, на самом деле. Да, прям, будет очень круто. Я сидел, даже не дышал, слушал. Так, что меня прям пропёрло, так скажем. Слушай, Артур, а ты, есть какие-то, так сказать, лодочные подкасты уже, какой-нибудь подкаст? Нет, я вот ничего не искал, может быть. Я смотрю на YouTube несколько влогов, можно ссылки приложить, есть очень хорошие. Тоже вот люди прям живут более опытные и профессиональные, чем я, живут. И они тоже жили на каналах, например, одна пара, я смотрю, она называется Cruising Alba, причем девушка там русская, но у нее, ну, он весь на английском, у нее очень хороший британский акцент, то есть, видимо, она... что она русская, понятно, по имени Марина, и потому что у них на лодке два флага, британский и российский. Они тоже, у них был эпизод недавно, что как мы променяли каналы на Темзу. Типа вот они выплыли первый раз тут на каналах тусили, а теперь на Темзе тоже. Ну и там разные всякие проблемы, там коровы отгрызают веревку, которой ты приморился, облизывают лодку. Это вообще, они встали напротив коров, и коровы реально подходят с утра и лижут шершавыми языками лодку бесконечно. И, в общем, да. Ну, коровы пролезали до дыр. Вот. Приложим ссылку, да. И вот подписывайтесь на инстаграм Артура, там можно следить за его приключениями. Злоключениями. Ну, то есть я на самом деле, то есть я знал, что Артур поплывет из Рейдинга, ну, как бы в Лондон, и я каждый день с каким-то затаённым ожиданием открывал его сторис, чтобы посмотреть, как он наслаждается вот этим, вот этой поездкой, а там каждый раз какой-то шторм, что-то там льет, и там какие-то беда, и ты такой смотришь на это, и так хочешь радоваться за человека, но не получается. Нет, на самом деле, конечно, много appreciation moments каких-то, и я много раз испытывал прям счастье, по крайней мере, временное, что вот я мечтал, и я это сделал. Я купил эту лодку, вот она у меня стоит, вот я за веревку в какой-то лог привязал, и это все со мной происходит. Особенно, когда погода хорошая. Конечно, если бы вот не это bad luck с штормом, могло бы все пойти совершенно иначе. Возможно, было бы в 100 раз скучнее, у меня не было бы таких замечательных Артур-стайл историй, но я бы, типа, в моменте получил больше удовольствия. Ну, к тому же негатив со временем, он же как бы растворится, смоется, останется куча позитивных впечатлений, так что... В какой-то степени да, но это прям требует, то есть это не отдых, это никакой не релакс, это чтобы иметь вот эти вот веселые рассказы, фотографии и влог смешной в моменте, мне очень сложно расслабляться, это очень... частый стресс, это постоянное какое-то требует чего-то риск, и вот это все, то, что всем кажется, как круто, весело там Артур живет, ха-ха, это на самом деле... Короче, перевожу на наших слушателей, короче, езда на лодке — это как секс, это называется отдых для мужчин, но ты просто упарываешься 2 часа, ну, кто как, и такой, блин, фух, я потрудился, простите, я не мог удержаться. Не знаю, если надо выбирать, то я все-таки за секс, наверное. Зачем выбирать, если можно совмещать? Ну, в принципе, да. Я еще хотел прокомментировать то, что... Артур, когда ты, ну, в какой-то момент, я так понимаю, все-таки заплывешь в каналы, то в каналах как бы там же, ну, очевидно такая вещь, там нет течения, там нету штормов, там все очень как бы, борты, берега всегда близко, и там вот все вот эти приключения, которые ты описал, они, в общем-то, почти все, наверное, невозможны, кроме, там можно сесть все еще на мель, если, конечно, плохо что-то пойдет, но там не так далеко. Да, я сказать, тоже, по крайней мере, так думал до того, как я открыл группу London Boaters в Фейсбуке вчера, где опубликовали, как какое-то огромное дерево несет по каналу течением, и оно сбивает лодки на пути, но на самом деле это случается очень редко, и действительно, конечно, река гораздо более беспокойная и сложная, типа на реке нужен якорь, на канале он нахрен никому не нужен, обычно его там ни у кого нет. Ну, типа, короче, еще там в Темзе будут плавать как акулы, возможно. И киты. Ну, это мы узнаем заплывают в следующих сериях моего путешествия. Да. Дорогие друзья, добро пожаловать и спасибо за то, что вы... Море, море, Прости, простите, я не мог держаться. Подписывайтесь на нас на всех платформах подкастов, где бы вы не слышали подкасты, и оставляйте нам лайк. И зацените наш новый классный сайт, который сделал Артур, капитан Артур. Радиомигрант.com, где можно найти описание всех наших эпизодов, включая те эпизоды, которые уже пропали с нашей основной платформы Spreaker. Если вам нужно прямо так копнуть нашей истории, то на официальном сайте она все еще присутствует. Да, хотя, возможно, что-то и стоило бы спрятать. Грустно сказал Саша. Мне кажется, как бы качественные эпизоды, они, как это сказать, bubble up, они всегда всплывут. А некачественные... Слушай, качество всегда всплывает. А некачественные утонут. Все так, да, все так. Спасибо и до новых встреч. Спасибо, друзья, пока. Пожелаем Артуру удачи. И да, приплыть. Буль-буль-буль-буль-буль. Я не помню уже, какой год я на Темзе плыву. Мне кажется, это все превратилось в один большой день. Выплыли мы на самом деле в среду. Сегодня понедельник, но у меня такое ощущение, что это было то ли вчера, то ли год назад.